Иностранцы говорят, будто при восшествии на престол Петра III было возвращено из ссылки 20 тысяч человек. Эту цифру можно было бы объяснить тем, что число ссыльных при Елисавете действительно увеличилось вследствие отмены смертной казни. Но мы не имеем известий, чтобы при Петре были возвращены из ссылки все разбойники и смертоубийцы. Князь Щербатов считает до 15 тысяч человек, сосланных за корчемство, но мы знаем, что они возвращены по указу Елисаветы. Екатерина II в одной из записок своих говорит: «Хотя при смерти своей императрица Елизавета Петровна освободила до 17 тысяч колодников, однако при коронации моей он их еще до 8 тысяч было». Записка в Государственном архиве. Впечатление, произведенное этим на беспристрастное большинство, представить легко. Возвращен Лесток, возвращен Берон, возвращены другие люди с чуждыми именами. Не возвращен один русский человек, так долго и деятельно служивший русским интересам. Но, быть может, другие милости изглаживали неприятное впечатление. Быть может, радовались приближению к государю людей, достойных удалению от него людей, не слывших благонамеренными. 25 декабря, когда Елисавета находилась при последнем издыхании, за две комнаты от спальни умирающей поместились бывший генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой и бывший обер-прокурор Сената, теперь генерал-крикскомиссар Александр Иванович Глебов. Здесь, расположась за письменным столом, подзывали они к себе то того, то другого из людей, близких к наследнику, перешептывались с ними, потом что-то писали и ходили как будто с докладами или для получения наставлений к великому князю, который большей частью находился перед спальнею умирающей тетки. Тут же, между прочими придворными, в страшном горе, как тени, шатались два старика. Один птенец Петра Великого, знаменитый сенатор и конференц-министр Иван Иванович Неплюев, другой генерал-прокурор князь Шаховской. Но присутствие этих стариков было неприятно людям, ходившим с докладами к наследнику, и Неплюеву с Шаховским именем великого князя было сделано внушение, чтоб они удалились. Вскоре после этого Шаховской должен был опять отправиться во дворец, потому что получил повестку о кончине императрицы. Не ожидая для себя ничего хорошего в новое царствование, Шаховской обратился к одному из приближенных императора, Льву Александровичу Нарышкину, чтоб тот доложил Петру его просьбу об увольнении от всех дел. Примечание. Записки князя Шаховского. Конец примечания. Просьба была исполнена. Того же 25 декабря Шаховской был уволен от всех дел, а генерал-прокурором назначен Глебов, оставшийся и генерал-крикскомиссаром, потому что не хотелось расстаться с доходной должностью. Того же числа была оказана милость Воронцовым, одной из наиболее любимых фамилий, родной брат канцлера, дядя фаворитки Елизаветы Романовны Воронцовой Иван Ларионович, был назначен сенатором и отправлен в Москву на первенствующее место в старой столице, место управляющего сенатскую конторою. Через два дня, 28 декабря, узнали о других милостях. Фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой был пожалован в подполковники Преображенского полка, полковником был сам государь. Шуваловым Петр и Александр были произведены в фельдмаршалы. Граф Петр недолго пользовался почестями нового звания, дни его уже были сочтены, но, несмотря на тяжкую болезнь, истощившую его силы, он жаждал государственной деятельности и велел перенести себя на руках из собственного дома в дом своего приятеля, выведенного им в люди, нового генерал-прокурора Глебова, потому что Глебов жил ближе ко дворцу. Император не только сносился с ним через Глебова, но и сам часто приезжал к нему говорить о делах. Но такое умственное напряжение, как думали тогда, ускорило смерть графа Петра, последовавшую 4 января. Иван Иванович Шувалов сосредоточил в своих руках управление 3 корпусами — сухопутным, морским и артиллерийским, и, оставаясь куратором Московского университета, был таким образом как бы министром новорожденного русского просвещения. Только Академия наук находилась по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумовского. О старшем Разумовском, графе Алексее, 6 марта был объявлен указ. Генерал-фельдмаршалу графу Разумовскому быть уволенным и вечно свободным от всей военной и гражданской службы, с тем, что как у двора, так и где б он жить не пожелал, отдается ему по чину его должное почтение, обещая его императорское величество сами сохранить к нему непременную милость и высочайшее благоволение. На 5 месяц царствования обозначились лица, пользовавшиеся особенным расположением и доверием императора. 20 мая Сенат слушал указ – чтоб многие его императорского величества к пользе и славе империи его и к благополучию верных подданных принятые намерения наилучше и скорее в действо произведены быть могли, то избрали его императорское величество трудиться под собственными его императорского величества руководством и презрением над многими до того принадлежащими делами его высочества герцога Георгия, его светлость, принца Гольштейнбергского, генерал-фельдмаршала Миниха, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, канцлера графа Воронцова, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-поручика князя Волконского, генерал-поручика Мильгунова и действительного статского советника, тайного секретаря Волкова.